А ну-ка, Гришка веселый, погляди, каков я, — гаркнул Платов. Отменно выглядите, атаман-батюшка, — ахнул Гришка, давно не видевший атамана в столь пышном облачении. А теперь кликни ко мне Спиридона Хлебникова. И когда вошел писарь Спиридон Хлебников, атаман властно спросил, хотя уже и отсюда, из комнаты, слышал слитный гул голосов у входа в войсковую канцелярию. «Там все собрались? И домовитые казаки, и духовенство?» «Как и приказывали!» — согнулся в полупоклоне Спиридон. «Тогда объявляй о выходе!» «Слушаюсь!» — откликнулся Хлебников и выбежал из комнаты, неплотно прикрыв за собой дверь, так что было слышно, как он громко выкрикнул, сразу заглушив голосом говорок ожидающих. «Атаман войска Донского, его превосходительство генерал-лейтенант Матвей Иванович Платов!» Мгновенно смолкли все другие голоса. И тогда Платов быстрыми, бодрыми шагами вышел из канцелярии на крыльцо, на секунду зажмурившись от ударившего в глаза солнца. «Здорово, станишники!» Толпа всплеснулась громкими радостными голосами, восторженно загудела. «Здравствуй, атаман-батюшка! Здравствуй, отец родной!» «Вот и дождались мы великого дня, после которого славный древний Черкасск, откуда уходили на смертные баталии с врагами Отечества и возвращались всегда с победой, не знающие страха донские казаки, будет называться Черкасском Старым. А на смену ему придет другой город с широкими улицами, кои будут именоваться, как и в стольном Петербурге, проспектами. Город-красавец, который наречен Новым Черкасском, а в слитности своей слова сии образует одно название — Новочеркасск. И пусть 9 мая года 1806-го войдет в историю тихого нашего Дона, дающего нам кров и пропитание, и посылающего на подвиги ратные, как день великого переселения. «Слава нашему атаману! Ура!» — подсказал откуда-то сбоку вездесущий Спирка Хлебников голосом весьма громогласным, и толпа согласно откликнулась дружно радостным воплем. Взор Платова обежал лица собравшихся. «Всегда ли они искренни? Всегда ли чистосердечны?» — подумал атаман про себя. Его выпуклые цепкие глаза успевали выделить каждое лицо, перехватить каждый встречный взгляд. Вот уклонились глаза Федора Кумшаткова, того самого, что долго сопротивлялся переселению, пока не услыхал от разгневанного атамана, никогда не тратившего слова попусту: «Смотри, Федор, я ведь и народ твой древний не погляжу. Побереги свой пышный зад, иначе и он отведает плетей, если будешь народ мутить своим сопротивлением. Все ли они пойдут за мной в трудную минуту? Все ли будут верны делу, которому я служу?» Продолжал настойчиво спрашивать себя Платов. Но вот увидел он улыбающееся лицо верного Луки Аникина, окружавших его казаков, и на душе потеплело, полегчало. До того ясно светились эти лица. «Постой, постой», — подумал Платов неожиданно мрачнее. «О чем это бишь Аникин мне напомнил? Ах, о вчерашнем визите полицейского офицера Денисова и насчет слов его, касаемых Андрея Якушева, проживающего с невестой у Луки Андреевича. Невесты я не видел, а парень понравился. И за казаков моих на кулачках заступился, себя не жалея, и на ветерке моем все препятствия взял, что надо. А вот стоит капитан Денисов и требует расследования и выяснения личностей. Не дам я в обиду этого парня, тем более, что Лука Андреевич Аникин — соратник мой по юным походам, у себя его пригрел. Пока я атаман, не дам в обиду, и все тут».